23 мая 1971 года, спустя 3 года после того, как я бросила вызов, я получила записку от Тошу. Ее передала мне Ока-сан его отчая. В записке Тошу просил меня о встрече в гостинице Ичибейкодзи. Еще он писал, что мне нет нужды надевать костюм. Это означало, что встреча будет частной, не у защики. Об этом же свидетельствовало время встречи. Она была назначена в полдень. Так что я надела простое черное кимоно от Ашима, украшенное красными розами, и красно-белые оби с вышитыми на нем кленовыми листьями. Когда я прибыла в гостиницу, Тошо играл в махджонг с несколькими товарищами. Вскоре игра закончилась, и все разошлись. После единственного поцелуя украдкой я впервые была наедине с Тошо. Он сразу же перешел к делу. «Я приходил к тебе каждый вечер на протяжении последних 3 лет», — сказал он. «В точности так, как ты просила. Теперь я хочу поговорить о нас. Как ты думаешь, я достоин того, чтобы дать мне шанс? Что ты думаешь об этом?» Я не думала. Я чувствовала. Я знала, что у него есть жена и дети. Но в тот момент это не имело значения. Я не могла справиться с собой. «Я не уверена», — честно ответила я. «Вообще-то, раньше со мной ничего такого не случалось. Но я думаю, что люблю тебя». «В этом случае», — сказал он, «думаю, нам нужно устроить соответствующую встречу, чтобы мы могли побыть вместе». Я скромно опустила глаза и тихонько пробормотала «да». Мы поднялись и пошли прямо к Ока-сан отчая, чтобы поговорить. Она внимательно слушала, пока Тошо объяснял ей ситуацию. Вряд ли она была так уж удивлена тому, что услышала. «Тошо-сан», — наконец сказала она, — «вы один из самых лучших моих клиентов. И вы с меня, как кажется, действительно неравнодушны друг к другу. По этим причинам я соглашусь участвовать в переговорах. Однако все должно идти по принятым правилам. Если вы хотите быть с Минеко, то для начала вы должны получить разрешение ее семьи». Я знала эти правила и очень смутилась, когда поняла, что совсем забыла о них. Мир цветов и ив — это отдельная община, полная собственных правил и законов, обрядов и ритуалов. Она допускает сексуальные отношения вне брака, но только если эти отношения держатся в строго определенных рамках и строятся по строго определенным принципам. Большинство продолжительных отношений в Японии, как, например, между мужем и женой, учителем и учеником, устраиваются с помощью третьих лиц, которые выступают посредниками даже после того, как эти двое встретились. Так, например, мама Сакагучи устроила меня в школу Иэмото и осталась готовой к вмешательству в любое время в случае, если возникнут какие-либо проблемы. Ока-сан отчая совершала серьезный поступок, когда согласилась стать частью дискуссии. Это означало, что она берет на себя роль нашего посредника. По ее совету мы немедленно отправились в Окие, чтобы заручиться согласием мамы Масака. «Я верю, что люди, любящие друг друга, должны быть вместе», — сказала она. Масака всегда была романтичной. Тошо пообещал маме Масака, что разведется со своей женой. Мама Масака дала нам свое благословение. Сославшись на болезнь, я отменила все свои встречи на оставшуюся часть дня и вернулась с Тошо в гостиницу. Мы пошли в его комнату. Мы почти не разговаривали, просто сидели, наслаждаясь тем, что можем быть вместе. В конце концов, мы заговорили, но как-то отрывисто и странно. Видимо, по привычке Разговор постепенно свелся к эстетике. День плавно перетек и вечер. Служанка принесла ужин в комнату. Я почти не могла глотать. Вернувшись, девушка сообщила, что готова ванная. Я уже дважды за день принимала ванну, когда проснулась, и перед тем, как одеваться на встречу с Тошей, поэтому отказалась. Я не собиралась проводить ночь в гостинице, так что была удивлена, когда все та же служанка постелила на полу два комплекта футонов, один возле другого. Я не знала, что именно нужно делать, так что продолжала говорить. Зная о его бесконечном интересе к искусству, я переходила от одной темы к другой. Музыка, танцы, театр. Я не предполагала, что уже перевалила за полночь. «Минека», — раздался голос Тоши, — «ты не хочешь немного отдохнуть? Может, ляжем спать?» «Спасибо», — ответила я, заставляя свой голос звучать как можно более энергично. «Но я обычно много не сплю. Мне еще совсем не хочется. А вот тебе почему бы не прилечь и не отдохнуть?» Я старалась держать глаза открытыми и надеялась, что Тоша просто уснет. Так мне не придется принимать никаких решений. Но он растянулся на одном из футонов, не застилая его постельным бельем, и продолжил разговаривать. А я осталась, где и была, за маленьким столиком. Ни один из нас не сменил позу, пока горизонт не окрасился первыми лучами солнца и небо не начало светлеть. Я больше не могла держать голову прямо и решила немного наклонить ее, пообещав себе, что не засну. Но не выдержала и осторожно легла на второй футон. Я думала, что это неприлично лежать спиной к Тоше, так что повернулась к нему лицом. Он попросил меня придвинуться ближе. «Извини», — сказала я, — «но думаю, что не смогу этого сделать». Тогда Тоша сделал первый шаг и сам придвинулся ближе. Потом он обнял меня и осторожно прижал к себе. Я лежала, выпрямившись, как палка, несмотря на то, что внутри у меня все дрожало, и пыталась не расплакаться. Мы почти не двигались и так и лежали в этой позе, пока не взошло солнце. «Мне нужно идти на урок», — сказала я. Встав на ноги, я собралась и быстро ушла. Так закончилась наша первая ночь. Теперь, когда я была занята Гейко, мне можно было взять небольшой отпуск. Неделю в феврале после праздника Сэцубун и неделю летом. В этот год я планировала взять отпуск, когда закончится Гион Мацури. Тоше нужно было уехать по делам в Бразилию, и мы решили воспользоваться случаем, устроить рандеву в Нью-Йорке, когда он закончит свои дела. Тоша прилетел в аэропорт Кеннеди из Бразилии, а я на самолете Pan American прилетела встретиться с ним в аэропорту. Ему нужно было ждать меня 6 часов. Тоша не привык ждать, несмотря на то, что постоянно заставлял людей ждать себя. Я не была абсолютно уверена, что он окажется на месте, когда я прилечу. Но он меня ждал. Я была очень счастлива видеть его, когда сошла с самолета на землю. Мы поехали в гостиницу «Олдорф Астория». В холле мы столкнулись с Элизабет Тейлор и поболтали с ней несколько минут. Мы спешили подняться наверх, в свой номер, и поговорили с ней ровно столько, сколько того требовали правила приличия. Я не могла дождаться, когда останусь наедине с ним. Коридорный закрыл дверь, и я повернулась к Тоше. И вдруг он заплакал. Я никогда не видела плачущим взрослого мужчину. «О, дорогой», — растерянно сказала я, — «что случилось? Что не так?» «Я испробовала все, что мог», — сквозь слезы сказал он. «Но моя жена категорически отказывается дать мне развод. Я не знаю, что еще можно сделать. Кажется, ей не важно, что я делаю или что говорю. Тошу был на грани отчаяния. Он проговорил со мной несколько часов, рассказывал про жену, про детей, про свои мучения из-за сложившейся ситуации. Я была слишком поглощена его проблемами, чтобы думать о себе. Я не могла видеть его боль и прикоснулась к нему. Впервые. Я положила руки ему на плечи и нежно обняла. «Это и есть близость», — подумала я. «Это любовь. Да, это она». Я поставила только два условия. «Я останусь с тобой столько, сколько нужно, пока ты не убедишь жену», — сказала я. «Но ты должен пообещать мне две вещи. Во-первых, у тебя никогда не будет от меня секретов. Во-вторых, ты никогда не будешь врать мне. Если ты сделаешь это, все закончится. Без вопросов, без объяснений. Ты пойдешь своим путем, а я своим». Он обещал, и я осталась с ним. Я была поражена животной страстью, которая охватила нас. Без малейшего стеснения или стыда я отдалась ему, как голодная львица. Случившееся в далеком прошлом нападение моего племянника было забыто. Мое сердце радостно запрыгало, когда после всего я посмотрела вниз и увидела кровь на простыне. Я отдала Тошу самое драгоценное, что у меня имелось, и сделала это по любви. В какой-то мере для нас обоих это оказался первый раз. Тошу сказал мне, что никогда раньше не был с девственницей. Я была счастлива. В тот вечер некоторые фанаты Тошу приготовили для него прием. Он был готов к выходу раньше меня, так что я предложила ему идти первым, пока я принимаю ванну. Мне нужно было одеться и накраситься. Я пообещала присоединиться к нему через полчаса. «Выйди из ванны». Я попыталась открыть дверь, но ручка не поворачивалась. Она была сломана. Я крутила ее и так, и сяк, но она не двигалась. Я начала стучать в дверь. Но Тоша уже ушел, а больше никто не мог меня услышать. Я огляделась вокруг и рядом с зеркалом заметила телефон. Я подняла трубку. Гудка не было. Я несколько раз нажала на рычаг, но ничего не изменилось. Я не могла поверить, что в гостинице ранга «Олдорф Астории» могут одновременно сломаться и телефон, и дверная ручка. Я просидела в ванной 3 часа. Замерзла и чувствовала себя совсем несчастной. Наконец я услышала в комнате какой-то шум. В дверь постучал Тоша. «Минека, что ты там делаешь?» Хоть кто-то из нас был спокоен. Он быстро среагировал на истерику в моем голосе и нашел кого-то, кто помог открыть дверь. Я была невероятно рада выбраться из ванной, но чувствовала страшную усталость. Бедный Тоша. Он был так растерян на вечеринке, что совершенно потерял счет времени. Он чувствовал себя ужасно. Это было забавно. Он действительно был очень внимательным человеком. Невзирая на этот маленький инцидент, мы провели в Нью-Йорке 4 чудесных дня. Я нашла то, что искала. Я была безумно влюблена. И сила нашей страсти глубоко изменила мою жизнь. Больше всего она повлияла на мой танец. Он, наконец, обрел ту экспрессивность, которую я так долго пыталась внести в него. Эмоции рвались из моего сердца. Это проявлялось в каждом движении, каждом жесте, делая их глубже и обворожительнее. Тоша сознательно принимал участие в этом процессе. Он был серьезным критиком. Наша страсть переплеталась с нашей преданностью искусству. И так было до самого конца. У нас были не те отношения, при которых парочкам достаточно просто сидеть рядышком и шептать на ушко всякие сладкие глупости. Как актер, Тоша учился самовыражаться гораздо дольше, чем я танцевала. В этом деле он был опытнее меня. Несмотря на то, что предметы, которые мы изучали, были разными, он мог давать мне и давал профессиональные советы. Стиль Инауэ отличается потрясающей способностью свободно выражать любые эмоции с помощью точных деликатных жестов. Это наиболее сложная деталь во всей форме танца, и Тошо понимал, как можно научиться этому. Если старшая учительница обучала меня с точки зрения парадигмы, то Тошо мог научить меня чему-то помимо этого. Иногда, проходя мимо зеркала, я подсознательно делала какие-то едва заметные движения. Тошо ловил меня на этом и предлагал попробовать сделать то же самое немного иначе. Его предложения часто бывали очень обоснованными. Я останавливалась и, следуя его идее, повторяла движение по-новому снова и снова. Мы жили вместе как пара, однако должны были держать наши отношения в тайне от всех, кроме самых близких людей. Тошо все еще был женат. Мы никогда не выказывали никаких чувств на публике. Это было тяжело, так что мы иногда ездили куда-нибудь отдохнуть. Мы никогда не фотографировались вместе, даже если отдыхали на каком-нибудь экзотическом курорте. У меня осталась только одна фотография. В 1973 году мы снова поехали в Нью-Йорк. На этот раз мы остановились в гостинице «Хилтон». Мистер Р.А. устроил для нас вечеринку, и Тоша представил меня в качестве невесты. Я ликовала. Я была уверена, что наша свадьба – это всего лишь вопрос времени. Представители прессы догадались по ему сияющему лицу, что у меня какое-то радостное событие, и несколько недель за мной охотились папарацци. Но самым смешным было то, что они считали, что я встречаюсь с другим мужчиной. Как они ошибались. У Тоши был большой дом в пригороде Киото, еще один в Токио. Но почти каждую ночь он проводил со мной. Моя квартира стала нашим любовным гнездышком. Он вел себя как дома. И вскоре я открыла те черты его характера, о которых никогда бы не узнала, если бы мы не жили вместе. У него была самая натуральная мания чистоты. Учитывая полное отсутствие у меня навыков домохозяйки, это было счастьем для нас обоих. Когда Тоша бывал у меня, он брал на себя все заботы по дому. Вычищал все сверху донизу, подметал внутри и на крыльце, мыл кухню и ванную, вытирал пыль сухой тряпкой так, как учила меня моя мать. И все у него получалось очень быстро и ловко, в то время как мои попытки навести порядок в доме обычно заканчивались тем, что я пылесосила гостиную, размазывала пыль по столу и считала дом убранным. Моим оправданием служило то, что я была очень занята. Мой график был забит до отказа. Так, будто я продолжала жить в Окея, но теперь я еще должна была самостоятельно о себе заботиться. Каждый день я шла в Окея, чтобы подготовиться к работе. Но у меня не было служанок, которые бы все делали. Большую часть времени мы старались проводить вместе. А потом мои чувства подверглись серьезной проверке, когда Тоша стал сниматься в фильме в одной из студий Киото. Он стал возвращаться домой поздно ночью и не один, а с друзьями. Я приходила домой после долгого рабочего дня, а Тошо мог запросто спросить, чем мы будем кормить его гостей. Я засовывала все имеющиеся в доме продукты в кастрюлю и варила их. Мои первые попытки не увенчались особым успехом, однако со временем я стала готовить немного лучше. Тошо всегда следил за тем, чтобы ни у кого не было пустого стакана или тарелки. Никто не уходил от нас голодным. Со временем я полюбила такие импровизированные вечеринки. Тоша был привлекательный и очень общительный. Он с любовью говорил о своих детях, и я не понимала, почему ему было плохо дома.